Сейчас у меня в театре лежит солдатский немецкий ремень, кожаный. На нем пряжка с надписью «С нами Бог». Есть у меня русская и немецкая каски, обе с дырками. Лежит у меня и немецкий офицерский погон, серебряный, витой. Есть чистый бланк, картонка из Рейхстага. С рабочего стола Гитлера на нем гриф «Адольф Гитлер». И короткое пояснение, чтобы никто не сомневался, откуда этот бланк. Отсюда приказывают. Был у меня такой бланк и с текстом. Но я дал его одному художнику, и он обменял его на скелет мамонта. У каждого своя блажь. Но если честно, то никакой я не коллекционер. Я обычный барахольщик. Что-то понравилось, и я тяну или домой, или в театр. А может, пригодится. Да и просто интересно, карман-то вся эта мелочь не трет. Многие вещицы мне дарят, и они дороги мне, как память. Память о людях или событиях, с которыми связаны эти сувениры. Ведь любая вещь может сказать о себе очень даже интересную историю. И я подумал, что будет справедливо посвятить им отдельную главку «Моя барахолка», которую можно поместить в книге в соответствующее место. На сцене и за кулисами. Школу я не любил, а она меня. Да я в нее фактически и не ходил. Прогуливал безбожно. Зато далеко до окончания школы я уже прекрасно овладел ненормативной лексикой, научился курить и цыкать сквозь зубы, как заправская шпана. Но курить меня отучили быстро, без всяких пилюль и нотаций. Однажды, когда в школе шли уроки, я скрылся в туалете и с папироской в зубах стал комментировать из окна футбольную игру в школьном дворе. «Рыжий! Так тебя и это! Кому ты подаешь? Это к тебя и так! А ты длинный трах-тарарах! Совсем мышей не ловишь!» Слышу, кто-то вошел. Ну, думаю, еще один такой же прогульщик, как и я. А оглянуться мне некогда, уж очень увлекся игрой. И тут меня хлопают по плечу и просят: «Оставь!» Я опять же, не оборачиваясь, откусываю слюнявку и передаю через плечо с обязательной в таких случаях репликой: «Свои надо иметь!» Тот не отвечает и продолжает за моей спиной докуривать мой чинарик. А я уж совсем в раж вошел. «Славка! Так тебя и это! Не видишь, куда бьешь? Это к тебя и так!» «Ну, Дуров, пойдем, хватит!» Оборачиваюсь, директор школы. Спускаемся в его кабинет. «Мерзавец», — говорит он мне, — «ты что, куришь?» «Беломор», — отвечаю. «Дай сюда». Я вынимаю из кармана пачку, кладу ему на стол. «Сколько тебе денег дает мать на день? Не помню уж сейчас, после всех этих денежных реформ, сколько мне давала мать на обед, мы жили бедные, всего было в обрез. Называй сумму». «А сколько стоит Беломор?» — спрашивает. Опять называю сумму, которая сжирает весь мой дневной бюджет. «Негодяй!» — говорит он, кладет мой Беломор в стол и вытаскивает оттуда пачку прибоя. «Вот что тебе, стервицу, надо курить! И тогда тебе останется хоть на булочку, вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел». Когда я вышел из кабинета, почувствовал, что лицо мое горит. Ведь он не ругал меня за прогул, не говорил о том, что курить вредно. Ведь ни один дурак не станет утверждать, что курить полезно. Он всего-навсего хотел, чтобы я имел возможность покупать себе каждый день булочку. Директор школы курит прибой,